Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! В прошлой программе обещали, что в этих последних передачах о жизни Александра Павловича Кутепова будем говорить о его деятельности в эмиграции уже после Галлиполи, после галлиполийского лагеря. И вот в прошлой программе вы сказали, что Кутепов переходит в подчинение великого князя Николая Николаевича. Кроме того, вы еще упоминали, что будете рассказывать об знаменитой операции «Трест». Да, переход генерала Кутепова на службу к великому князю Николаю Николаевичу-младшему был вызван несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, тем, что Врангеля после высылки из Болгарии Кутепов получил почетную, но совершенно малозначительную должность помощника главнокомандующего. Во-вторых, у великого князя Николая Николаевича были средства. Вот, в отличие от Врангеля, довольно большие. Кутепов, который стремился к активистской деятельности, он не просто перешел на службу к великому князю, да, а возглавил всю разведывательную информационную часть собственной канцелярии великого князя. То есть фактически он стал начальником разведки и контрразведки, да, в том числе вот всей работы, которая была направлена на Россию. И эта работа, вопреки стереотипам, которые существуют в массовом таком распространенном сознании, эта работа, она к Врангелю не имела вообще никакого отношения. И, собственно говоря, поединок, да, контрразведывательного отдела КРО ОГПУ, это был поединок не с Врангелем, не с русской армией в изгнании, не с русским общевоинским союзом, который вот возникнет осенью 24 года, а именно с разведывательно-информационной частью канцелярии великого князя Николая Николаевича, то есть с Кутеповым, а не с Врангелем. Я об этом позже скажу. Это вот второе обстоятельство. А третье обстоятельство связано с тем, что к весне 24 года отношения между Кутеповым и Врангелем очень сильно испортились. Вот. И проблема здесь заключалась в том, что сам Николай Николаевич, да, уже в силу возраста своего, он оказался в очень степени зависим сильно, да, под влиянием людей из своего ближайшего окружения, что Врангелю не нравилось. То есть Врангель, Шатилов, соответственно, Миллер, Хольмсон, вот эти люди, которые составляли ближайшее окружение Врангеля, они считали, что на великого князя очень сильно влияет несколько человек, в частности, человек, который заведовал фондом его, фактически финансовой частью. Это князь Оболенский, князь Григорий Николаевич Трубецкой, соответственно, Петр Николаевич Краснов, который одновременно, кроме того, что он был в близком окружении великого князя, он еще активно принимал участие в деятельности такой конспиративной боевой организации «Братство русской правды», БРП сокращенно, он был одним из ее создателей. И эта организация очень много рассказывала о своих боевых операциях, подвигах у мигрантской печати. Там трудно было отделить правду от вымысла, но, в общем, кое-что братчики в реальности действительно делали. Реальные там были у них походы, акции. Все это, конечно, Врангелю не нравилось. То есть, в общем-то, проблема была еще в том, что Врангелю приходилось в этот момент лавировать между вот двумя такими фигурами из дома Романовых в эмиграции. С одной стороны, великий князь Николай Николаевич, с другой стороны, Кирилл Владимирович, который вот-вот должен был себя объявить. Все, он себя вместо блюстителем уже объявил российского престола, а императором собирался объявлять. А с точки зрения Врангеля, в общем, на самом деле, это была ошибка, потому что идея непредрешенчества прежнего казалась самой здоровой, которая может, так сказать, не, тем более за границей предопределять, предрешать будущее государственное устройство России, это казалось совершенно неразумным. И вот то, что Кутепов перешел как бы в окружение великого князя Николая Николаевича, вот это и у Врангеля, и во врангелевском окружении вызвало, в общем, известное раздражение. Да? Ну, вот, в частности, значит, Шатилов, да, писал Врангелю на эту тему, как и нужно было ожидать. Кутепов заразился общим настроением окружения великого князя, проявляет в полной мере общее стремление быть великому князю приятным и угодным. Упоминался там и целый ряд бестактных поступков Кутепова по отношению к врангельским офицерам, но я думаю, что это как раз вот там, так сказать, то, что называется личные какие-то отношения, детали которых остаются неизвестны. Шатилов возмущался. Вот тебе единство работы, которое мы так радовали, пишет он Врангелю. Я его понимаю, единство работы, как согласование усилий. Кутепов же его понимает в полной своей изоляции от нас. По некоторым данным, сам Александр Павлович считает, что дни армии сочтены, и что скоро мы из себя ничего представлять не будем. Возможно, что он в этом отношении поддерживает тех, кто старается внушить великому князю эти мысли. Конец цитаты. Сложность была в том, что действительно положение армии в этот момент, русской армии, было уже сложным. Средства, которые были на сохранение, на поддержание деятельности военных училищ, заграничных аппаратов, там они все это закончились, да, уже вот Николаевское кавалерийское училище последнее, по-моему, оставалось, Белой церкви, которая в 1924 году будет закрыта тоже. И Врангель уже думал над тем, что армия будет, с одной стороны, она прекратит, 24-й год – это последний год существования русской армии за границей. Но она будет реорганизована в воинскую организацию, разветвленную, которая будет иметь подразделения, свои мощные представительства, да, во всех странах русского рассеяния, в первую очередь в Европе. И Врангель уже об этом думал. Да, он уже, в общем, на самом деле об этом задумывался. И вот, собственно, поэтому переход Кутепова на должность начальника РИЧ, да, разведывательной информационной части – он как раз действительно совпал с вот этой самой, так сказать, активной операцией, которую проводила КРО ОГПУ, да, контрразведывательное отдел ОГПУ, Объединенного государственного политуправления. Известна она, в общем, под названием «Трест». И суть этой операции, да, она, я не буду тут повторяться и пересказывать ее историю, она, в общем, тысячи раз рассказана, хотя там есть все равно остаются какие-то ситуации, вещи, да, для меня еще мало понятные. Так она рассказана... Она рассказана, понятно, что со стороны... Да. Она рассказана со стороны органов госбезопасности, это ясно, подавалось и прочее, потому что как бы другую сторону послушать проблематично достаточно. Понимаете, в чем дело? Ну, суть этой операции заключалась в том, что несколько человек приняли решение сотрудничать с ОГПУ, они, да, вот этот Якушев знаменитый, да, соответственно, там генерал Потапов, бывший военспец и так далее, они стали вот в эмиграции создавать впечатление, легендировали, да, как говорится, создали легенду о существовании монархической организации, подпольной, разветвленной внутри Советской России, которая, так сказать, соответственно, готовит военный переворот и свержение советской власти с целью возведения на престол, кого они не говорили. То есть, в принципе, так сказать... Пусть эмигранты помучаются. Да, пусть эмигранты помучаются, но здесь еще проблема в том, что они давали там, намекали, что вроде бы вот как бы, так сказать, там Николай Николаевич, он более там симпатичен. Хотя, в общем, все это было, конечно, чистой воды политическое интриганство. А что это давало чекистам вообще в целом? Так сказать, да, что это давало ОГПУ? Это давало то, что они удерживали миграцию, как будто бы удерживали миграцию от активных операций в Советской России, в то СССР. Есть, мы вам дадим сигнал, когда. Да, пока мы, не то есть, надо. Потому что любой там террористический акт, разведка и прочее, это все может привести к репрессиям и провалить вот эту самую замечательную монархическую организацию. Да? Вот. Все это было там, с начала 20-х годов и до 27-го года. Вот. Все это в фильме, значит, соответственно, «Операция Трест» там очень хорошо показано. Рассказано. То есть, в принципе, фильм можно смотреть? Нет, он для своего времени, ну, это просто, так сказать, для своего времени это такой был. Зрители вообще впервые узнали о существовании каких-то там персонажей исторических. Вот, это типажи там хорошие, достаточно сыгранные, убедительные. Там, по-моему, Горбачев, да, играл, да, Якушева сам, ну, прекрасно совершенно играет там. Вот, и Мария Владиславна Захарченко Шульц, так сказать, там хорошая, все хороши. Вот, но я вот, когда немного биографии Кутепова интересовался, обратил внимание на такую деталь. В декабре 27-го года исполнилось 10 лет органам ВЧК ОГПУ, юбилейная дата. Вот, и там значок даже был, по-моему, специально такой учрежден, знак 10 лет, там 5 лет был, знак был 5 лет ГПУ, там, да, и 10 лет награждали, значит, наиболее отличившихся чекистов и прочее. Что меня поразило? Меня поразило то, что практически никто из активных фигурантов операции «Трест», вот те, кто ее проводили, я имею в виду не исполнителей, там, вроде Якушева, судьба-то этого Якушева довольно печальная, он потом, в конце концов, в лагере все-таки погиб в конце 30-х годов, который, в общем, столько такие услуги оказал. Вот. Я имею в виду самих чекистов. 10 лет органов советское военно-политическое руководство, сталинское руководство, скажем так. 27-й год – это тяжело, это 26-й год – это конец лета, начало осени 26-го года, это кризис НЭПа начинается в Советском Союзе экономически. Это в середине августа 26-го года можно даже точно дату назвать, когда НЭП начал задыхаться. сотрудники экономического управления ОГПУ привлекаются впервые к хлебозаготовкам, то есть к операциям с хлебом на рынке страны. Это как раз показывало то, что страну начинает лихорадить. Вроде самый большой урожай за все годы после гражданского, фантастический совершенно, и хлеб на рынке начинает исчезать. Это было связано просто с теми экономическими реалиями, с теми противоречиями, которые в природе самого НЭПа были заложены. Та вот эта степень, минимальная степень либерализации экономики, свободы торговли и хозяйства, даже она не могла сосуществовать с политическим режимом, который существовал в стране. И уже вот эти самые реалии рынка, они вступили в противоречие с политической системой, с диктатурой коммунистической партии, с режимом, там, с особенностями управления экономикой и так далее. И результатом стали хлебозаготовительные кризисы 27-го года, когда на руках у крестьян денег оказалось много, а купить они на них не могли ничего, да, промтоваров на рынке было мало. Тогда цены поползли вверх, и государство отказалось, значит, покупать хлеб по новым ценам, крестьяне, соответственно, не захотели его продавать по старой цене, там, и так далее. Вот, и это все привело к тому, что в 27 году начинают исчезать там сметана, масло с прилавков Москвы-Ленинграда, и, в общем, возвращаться не 19-й год, ну, почти 18-й уже. Вот, это получило название хлебозаготовительных кризисов. Вот как раз этот год, 27-й, он совпадает с этим, с концом операции «Трест». Вопрос-то, понимаете, а что в результате, какая польза от этого «Треста» была? То есть вот там иногда можно в какой-то публицистической литературе, вот, был разложен там, парализован Русский общевоинский союз. Это вообще абсурдное совершенно утверждение, да? Русский общевоинский союз, РОВ сокращенно, был создан приказом генерала-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля 1 сентября 1924 года. Во-первых, для того, чтобы сохранить кадры армии в эмиграции. Во-вторых, для того, чтобы застраховать их от политического влияния монархистов-кирилловцев. Да, вот Виктор Георгиевич Бортневский на эту тему, ну, покойный историк наш петербургский, много писал. И на основании материалов архива Врангеля о том, что была борьба между ним и Кириллом Владимировичем, который раньше себя провозгласил императором Кириллом Первым. Вот. И Русский общевоинский союз рассматривался как кадрированная армия. То есть в случае большой войны в Европе эти организации РОВС, отделы РОВС, они должны были дать офицеров, подготовленную молодежь для создания новой русской антисоветской армии. В этом был смысл существования РОВС. Как операция «Трест», в которую были замешаны несколько десятков человек, могла разложить или парализовать организацию, продолжала спокойно себе существовать, в которой были десятки тысяч военных. То есть это абсурд совершенно. Речь о другом шла, что действительно боевики Кутепова, вот принадлежавшие к этой его разведывательной информационной части, их было там чуть больше 30 человек, добровольцев он убирал. И да, из них там много было чинов РОВСа, но они как бы служили Кутепову теперь. 32 человека. Они должны были отправляться в Советский Союз на боевые задания. Вот действительно, вот эта часть работы, да, она была парализована, можно сказать, активность. Благодаря тому, что все это проходило там Мария Захарченко и Шульц, люди, с которыми она контактировала в Советской России, это оказались никакие не монархисты, а агенты ОГПУ. Что не помешало ей, в общем, за границу уйти, и когда это все раскрылось, в 27-м году раскрывается, это, значит, соответственно, вся эта история весной 27-го. Она раскрылась, потому что просто ее прекратили, или потому что ее все-таки белая эмиграция раскрыла? Нет, Марина, это вопрос, на который однозначного ответа нет. Один из фигурантов этой операции перешел на сторону белых. Вот. Да, тот самый Стауниц. Вот, оперпут Стауниц. Но вот проблема заключается в том, что перешел ли он действительно искренне, или он... Это тоже был, так сказать, в общем, шаг ГПУ. Да, на этот вопрос однозначного ответа нет. Взаимоисключающие версии высказываются. Вплоть до того, что до сих пор, понимаете, спорят о том, когда этот человек погиб. По одной версии он действительно был застрелен во время похода. Я, в общем, к этой версии склоняюсь, что он действительно, в общем, был застрелен с Марией Захарченко-Шульц. То, что в кино там, да, показано. А, ну, есть версия совершенно сумасшедшая, что его там видели в оккупированном немцами Киеве в 42-м году в качестве хозяина явочной квартиры там советской. По-моему, все-таки какая-то фантазия. Это часто, значит, там кого-то где-то видели. Да. А, интересно-то другое, что, ну и что «Трест» дал реально? То есть он дал много шума пропагандистского, да. Выяснилось, так сказать, да, что люди, с которыми контактировали белогвардейцы из-за границы, вот эти несколько десятков человек, и некоторые представители там польских и британских спецслужб, они оказались агентами ГПУ. Ну и что? Понимаете? В принципе, не могу понять. Для меня вопрос, когда специалисты говорят, что «Трест» там нанес колоссальный удар по эмиграции. Я не могу понять, в чем последствия этого удара. Хоть одна воинская организация прекратила свое существование? Нет. Снизилось количество людей, которые хотели по зеленой дорожке, как говорили, то есть нелегально отправляться в Советский Союз? Тоже нет. Вот, да, психологически, конечно, ну, Кутепова авторитет был сильно подорван. Uh-huh. И, в общем-то, люди из врангелевского окружения не злорадствовали по этому поводу в переписке. Вот. Другой есть вопрос. Я-то, в общем, склоняюсь к тому, что главная линия работы Кутепова вот по линии этой заключалась не в отправке боевиков в Советскую Россию. Хотя это тоже, да, об этом сейчас скажу. А главное все-таки заключалось, о чем наименее всего, что мы меньше всего знаем, вот это 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й год. Вот эти последние там 5 лет жизни Кутепова. Это его попытки искать контактов и связей с военспецами, служившими в Красной Армии. Потому что в эти последние годы Кутепов делает такие заявления по поводу Красной Армии, что, конечно, как мне кажется, вот, он делает заявления в расчете на каких-то своих там корреспондентов или людей, с которыми он поддерживает отношения. Ну вот, например, значит, например, вы спрашиваете о моем отношении к Красной Армии, говорит Кутепов в феврале 29-го года одному русскому журналисту. Я сражался против Красной Армии с самого создания добровольческой армии до крымской эвакуации. В наши дни история развивается быстро. Великий князь Николай Николаевич своим государственным взглядом на вещи приучил нас теперь смотреть на Красную Армию не как на врага России, а лишь как на временное орудие в руках ее врагов. Под тяжелым красным покровом в Красной Армии зреет русское национальное сознание. Великий князь прозревал день, когда Красная Армия перестанет быть красной, превратится в доблестную, могучую русскую армию, с которой сольются воедино те, кто проливал свою кровь за спасение Отечества от эго-коммунистов. Не делайте из этого заявления вывода, что я верю в какую-то эволюцию самого большевизма. Нет, коммунистический строй может гнить, но не может эволюционировать. Я верю, что рано или поздно у русского народа найдется достаточная сила, чтобы сбросить это иго. Конец цитаты. Речь идет о том, что, конечно, эти слова, по мнению Кутепова, точно так же, вот как и то, о чем я говорил в прошлой программе, о том, что будет запрещено ношение там, наград в будущей России за гражданскую войну, демонстративное публичное ношение. Угу. Вот, и белых, и красных, да, то есть будут только вот русские награды за Первую мировую войну и так далее. Это все, в общем, на самом деле, конечно, некие такие вот, с моей точки зрения, там, авансы, да, и суждения, с которыми должны были познакомиться те люди, либо с которыми Кутепов имел контакт в Красной Армии, либо с которыми потенциально предполагал их установить. Потому что действительно именно вот эти годы, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, начало 31-го, даже полтора года после смерти Кутепова, это годы, когда Красная Армия, вернее, командно-начальствующий состав, подвергаются очень серьезной чистке и прессии, вплоть там, до расстрельных приговоров. Вот. Точно так же, как подвергаются чистке бывшие офицеры, которые не служат в Красной Армии, но живут на положении частных лиц в Советском Союзе. Это вот период, конец 20-х, начало 30-х, там, трагедия русского офицерства, которую нам вот... То есть мы думаем, что в Красной Армии репрессии были только по делу Тухачевского в 37-38 году. Нет, первая вот волна такая репрессии, это вот конец 20-х, начало 30-х. А если вообще вот смотреть на межвоенный период, то всегда были года, когда в Красной Армии чекисты кого-то забирали в той или иной степени. Просто вот этот рубеж 20-х, 30-х годов, конец НЭПа, начало коллективизации, значит, раскрытие операции «Трест» привело к тому, что Кутепов живет в Париже, вот последние его годы прошли в Париже, его адрес в Париже Рюрюсселе 26. Надо, кстати, сказать, что Кутепов жил достаточно скромно, в этом была, то есть в том, что он очень экономил, бережлив был к общественным средствам, это, конечно, честь ему делает. Более так, там были истории, когда, например, Кутепова там просили в долг, он деньги давал, а потом деньги не возвращали, и тогда родные писали, тогда там месяц вся семья жила на одних макаронах, условно говоря, потому что Кутепов считал, что он обязан своих личных средств эту недосдачу вернуть. Вот один из офицеров охраны, вот такой мичман Стрекаловский был, весна 26-го года, относится его свидетельство к этому. Кутепов жил сносно, но имел домашнюю обстановку не выше, чем у армейского штабс-капитана старого времени. Да? Вот. Иногда ему предлагали свои услуги шоферы такси из числа галиполийцев, которых было очень много в Париже. Вот. И, в принципе, я считаю, что вот отсутствие... То есть Кутепов стеснялся, на самом деле, обременять их сильно, но потому что каждый день дежурства у дома Кутепова, предположим, да, или там отвезти-привезти генерала по делам, это же, в общем, был минус из их заработков, который зачастую нужно было содержать семью, не говоря уже о других расходах. Кутепов стеснялся. Вот. Это было постоянным источником, так, значит, я бы сказал, таких трений. Да? На самом деле проблема заключалась в том, что отсутствие вот этой охраны, в январе 30-го года, в общем, на самом деле, постоянной, стала причиной гибели Александра Павловича. Можно сказать, что он недооценил необходимые меры по обеспечению организации своей собственной безопасности. При этом он уже был начальником Русского общевоинского союза, председателем Русского общевоинского союза. Значит, ну хорошо, давайте в 27-й год вернемся. Значит, весной 1927 года операция «Трест» раскрывается, и Кутепов считает, что, то есть выясняется, что это монархическое объединение Центральной России, вот это МОЦР, да, это инспирированная легендарная организация ГПУ, что никакого там монархического подполья в таком виде, в каком это представлялось, эмиграции нет. Вот. И вот провал этой операции провоцирует Кутепова на ответные активные действия. Я у него говорю, что у него примерно около 30 боевиков, добровольцев. Он только добровольцев отправляет в Советский Союз. Вот. И он начинает отправки групп в СССР. Да, то есть это была одна группа, это была группа вот Марии Владиславовны Захарченко-Шульц. Другая группа была капитана Марковского артиллерийского дивизиона, офицера конвоя Кутепова в Галлиполе, Виктора Александровича Ларионова, вот, петроградца, значит, вот я его по ходу несколько слов скажу. И в марте 1927 года Кутепов вместе с представителем британской разведывательной службы провел совещание с группой боевиков своих на территории города Терийоки, тогда Финляндия, Карельский перешеек, сейчас мы это знаем, город под именем Зеленогорск. А он их тоже так называл боевиками? Ну, они так себя именовали сами там, да. Это, в общем, использовали самые разные названия. Там даже вот версия существует, что они все объединялись там в организацию, которая называлась СНТ, Союз национальных террористов. Но, честно говоря, эта версия исходит только от одного источника, и я не могу ему доверять. Значит, смысл был в чем? Эти небольшие группы должны были по 2-3 человека переходить границу, вот, и совершать в крупных городах Советского Союза против представителей партийных, чекистских органов, ГПУ, коммунистической партии, террористические акты. Для того, чтобы показывать, соответственно, что борьба против советской власти продолжается, эти акты должны были стимулировать и сопротивление внутри страны. Что интересно, вот уже в 2000-е годы стали публиковаться сводки органов ОГПУ, которые докладывались там Сталину, партийному советскому руководству политическому, о том, как население Советского Союза реагирует вот на эти действия кутеповцев. Вот. И интересно, что, например, вот помимо там, ну, понятно, там проклятия, возмущения и все такое прочее, вот, были действительно зафиксированы настроения, на которые Кутепов рассчитывал, особенно в крестьянской среде. Дескать, хорошо, что там убивают представителей советской власти за границей и, значит, соответственно, внутри страны, потому что вот это означает, что скоро этой власти придет там конец, и все в таком духе. То есть, если ставка делалась на пропагандистский эффект, то это было достигнуто отчасти. Но я еще раз говорю, что у меня все-таки такое впечатление складывается, что Кутепов морочил чекистам голову. Понимаете, отправка этих боевиков, она была очень такой эффектной внешне, да, громкой, и к этому привлекалось все внимание. А что делалось по линии работы в Красной Армии, до сих пор остается непонятным и неизвестным, да, мало исследованным, мало изученным. А откуда известно, что что-то делалось? Нет, а это известно, потому что были потом показания людей, да, так сказать, соответственно, уже там в 40-е годы, которые допрашивались там органами НКВД, СМЕРШем, в эмиграции и так далее. Кто-то писал, оставлял какие-то записки для архивов о том, что вот, соответственно, контакты соответствующие устанавливались. Более того, ведь, понимаете, среди офицеров, ну, тоже это вот проблема, так сказать, да, так называемой верификации, проверки источника. Среди протоколов допросов офицеров, бывших служивших Красной Армии или просто бывших офицеров, вот 29-30 год, есть сведения о том, что с ними встречались люди, которые за границу приезжали, и давали им там конкретные указания, там контакты, эти прочие, прочие, в Киеве особенно, в Киеве, на Черниговщине. Вот. Другое дело, что вот отделить зерна от плевел, все это сопоставить, взвесить, понимаете, выстроить в одну линеечку, это задача будущих исследователей. Но я же говорю, что существуют даже, некоторые серьезные исследователи придерживаются версии о том, что Тухачевский с Кутеповым встречался в Париже в конце 29-го года. Ну да, вот вы рассказывали. Надо сказать, что в эмиграции вот эта работа, это называлось словом активизм, активные действия против советской власти, активизм кутеповцев, он встречал очень противоречивые оценки. То есть в глазах одних, например, митрополит Антоний Храповицкий благословил официально там, да. Вот, там очень писал восторженно Ильин Иван Саныч об этом, Карташов Антон Владимирович и так далее. Да. Опротивление злой силы. Опротивление злой силы, да. А вот, например, Врангель считал это все абсолютно, в общем, пустой затеей. Рано или поздно, что... То есть это, в общем, как бы заклание наиболее жертвенной части эмиграции, вот, которая не даст особенно, так сказать, на самом деле никакого эффекта и значения. Ну вот поэтому и такие оценки были. Но вот как раз наибольшую известность и благополучно закончившуюся история, да, оказалась связана с именем офицера конвоя Кутепова в Галлиполе, да, группа Виктора Ларионова, которая вот совершила такую акцию 7 июня 27 года в Ленинграде. У нас об этом несколько слов я, наверное, скажу в следующей программе. Да, здесь мы прервемся, в следующей программе продолжим, потому что действительно такой острый, спорный момент засылки вот этих вот групп диверсионных. Хотя я хочу вспомнить замечательные письма, которые мне показывали, Людмила Зотова показывала, письма к отцу Елизаветы Станиславской от князя Николая Кудашева. И он пишет ему очень теплые письма, и там он присылает свои стихи и пишет еще какой-то текст. И он говорит, вот, все говорят, говорят, говорят, а я слышал по радио, есть какой-то человек, который реально готов что-то делать. Он уже изготовил бомбу и готов взорвать Сталина. Как его найти? Подскажи, хочу вот тоже присоединить. Вот они, вот эти молодые люди, вот они вот этим жили. Ну, чтобы просто понять, что это такое было. В следующей программе продолжим. Передача была Марина Лобанова. О жизни генерала Александра Павловича Кутепова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Нас ждёт победа.